прервала Бао Юя. «Хватит, замолчи. Ты и так наговорил слишком много. Разве она все запомнит?» Цзян Хоу, жена джоуского князя Сюань Вана, 830-780 годы до нашей эры, славилась мудростью и добродетелями. В знак протеста против пиров и развлечений, которыми увлекался ее муж, Цзян Хоу распустила волосы и при помощи своей матери пыталась воздействовать на князя. Настойчивость ее образумила князя. Он отказался от забав и занялся государственной деятельностью. У Янь, жена цисского князя Сюань Вана, была безобразна и до 40 лет не выходила замуж. Сама явилась к Сюань Вану, и тот, пораженный ее умом, взял ее себе в жены. Уянь помогла Сюань Вану навести порядок в своих владениях и укрепить княжество. Цао Дагу или Баньчжао, 1-2 века, жена некоего Цао Шишу, сестра знаменитого историка Баньгу, автора книги «История династии Ранняя Хань», отличалась необыкновенной ученостью и талантами. Бань Цзэюй, знаменитая поэтесса, бывшая одно время фавориткой ханьского императора Чэн Ди, 32-8 годы до нашей эры. Цай Вэньцзи, известная поэтесса III века, в молодости была уведена в плен гуннами. Была выкуплена из плена государственным деятелем Цао Цао после того, как до него дошли песни, сочиненные ею в плену. Се Дао Юнь, 4 век, известная поэтесса. Первая ввела в китайскую поэзию образ, в котором падающий снег сравнивается с летящими ивовыми пушинками. Мать Бао Сюаня, мать известного ученого и государственного деятеля, жившего на рубеже первого века до нашей эры, первого века нашей эры. Мать Тао Каня, 4 век, мать известного ученого, прославившегося своими добродетелями и сыновним послушанием. Лэ Чан, 6 век, жена придворного сановника Сюй Дэ Яня. Когда рушилась династия Чэнь, Лэ Чан, понимая, что ей придется разлучиться с мужем, разбила на две части зеркало. Одну половинку она отдала мужу, другую оставила себе, надеясь, что впоследствии, когда настанут спокойные времена, они по половинкам зеркала сумеют разыскать друг друга. Когда династия Чен пала, Лэ Чан была продана сановнику Ян Су. Через некоторое время Сюй Дэ Ян приехал в столицу и случайно увидел на базаре человека, продававшего половину зеркала. По ней он узнал, где находится Лэ Чан, сочинил стихи о разбитом зеркале и попросил передать их жене. Лэ Чан, сильно страдая от разлуки с мужем, перестала прикасаться к пище. Узнав об этом, Ян Су пригласил к себе Сюй Дэ Яна и возвратил ему жену. Су Хуэй, 3 век, известная поэтесса, виртуозно владевшая искусством стихосложения. Му Лань, 7 век, девушка-патриотка, вступившая в армию вместо своего престарелого отца и принимавшая участие в сражениях. Госпожа Цао, 3 век, жена придворного сановника, отличавшаяся непоколебимым характером. когда после смерти мужа